Глава восьмая. Первый шаг наружу. Вечером я осталась одна. Он ушел по делам. Обычно он предупреждает, что будет на связи. Присылает фото, где находится. Сегодня тишина. Это было странно. Я бродила по квартире, как будто стены дышали вместе со мной. Все было на своих местах. Чисто, безопасно. Как он любит. Но внутри было неспокойно. И не от страха. От желания. Я хотела кому-то сказать. Не вслух. Просто написать. Букву, слово, намек. Хоть что-то. Чтобы зафиксировать, что я еще думаю. Что во мне что-то шевелится. Что я не он. Я вспомнила аптекаршу. Ее взгляд. Тепло, чай, молчание. Которое не пугает. И медленно, как будто я крадусь через минное поле, я нашла ее визитку. Там был номер. Написано от руки. Мелко. Если что, просто напиши. Без объяснений. Я открыла мессенджер. Смотрела на экран, как будто он может укусить. Пальцы дрожали. Я стерла, переписала. В конце концов отправила только. «Добрый вечер. Это я. Просто... можно я когда-нибудь к вам зайду?» Секунды текли, как капли в пустом доме. Сердце колотилось. И вдруг ответ. «Конечно, всегда. Я просто буду. Без вопросов». Я выключила телефон и села обратно на кровать. Сжалась. Как будто согрешила. Как будто обманула. Как будто изменила. Но внутри впервые было что-то похожее на тепло. На что-то свое. Он пришел позже. Пах табаком и дорогим одеколоном. Поцеловал меня в щеку, посмотрел внимательно. «Все хорошо?» Я улыбнулась слишком быстро, отвела взгляд, чтобы не смог прочитать ничего по глазам, и вдруг поняла. Я начинаю учиться скрывать свои чувства, защищать свое внутреннее «я», и это значит, что я начинаю учиться быть собой. Аптека была почти пуста, и я зашла как будто в чужой дом, с опаской и легким предательским трепетом внутри. Она стояла за прилавком, перебирала коробки. Когда подняла глаза, просто улыбнулась. «Проходи. У меня как раз кипяток есть. Молча, если хочешь. Или вслух». Я села за маленький столик в углу. Рядом чашки, чайник, старый плед на спинке стула. Так пахло домом, которого у меня не было. «Я не знаю, зачем пришла», — сказала я, опуская глаза. «Это лучший повод», — пожала она плечами. «Когда не знаешь, это значит, что хочешь понять». Минуты текли. Я что-то рассказывала, отрывками, сбивчиво. О Владе, о том, как он может быть добрым, как заботится, как угадывает мои мысли, как говорит, что знает меня лучше, чем я сама. Она слушала, не перебивала, только наливала чай и изредка кивала. Потом вдруг тихо спросила. «Ты не видишь, что паттерн тот же?» «Какой паттерн?» «Как с отцом. Он тоже заставлял тебя заслуживать взгляд, одобрение, любовь. Только другими методами. Влад тактичнее, умнее, но суть та же. Ты опять у двери, с надеждой, что он обернется». Я помолчала. «Но Влад меня не бьет. Он ни разу не тронул меня пальцем. Отец бил, иногда. Громко. А Влад? Он любит. Просто не умеет это выразить». Она наклонилась ближе. «А тебе не кажется иногда, что он фальшивит?» Я сжала пальцы в замок. Посмотрела в чашку. «Иногда. Мне кажется, как будто он испытывает вину передо мной. И я чувствую себя виноватой, что он так страдает. Словно это я довела его. Я причина его боли». Я замолчала, а потом тихо добавила. «Иногда мне кажется, что я недостойна его, что он мог бы быть счастлив с другой, уверенной, тихой, более... правильной». «Он сам говорил тебе это? Или ты придумала?» «Он намекал. А может, и я придумала. Но мне часто снятся сны, будто он уходит, бросает меня. Я рыдаю, умоляю его остаться, как будто если он уйдет, я исчезну». Она молчала, а я продолжала. А потом бывают другие сны. Мы вместе. Он такой заботливый. Мы едины, как будто душа одна на двоих. Без слов все понятно. И я просыпаюсь с чувством любви. С ярким, почти сияющим ощущением. А потом смотрю на него и понимаю. Это не он. Не совсем. Это как будто два разных человека. Один из сна, второй рядом. И я не могу понять, кто из них настоящий. Она поставила чашку на блюдце, медленно. «А ты когда-нибудь думала, что тот из сна — это ты? Только та, которой не дают быть. Та, что любит, чувствует, говорит. Настоящая ты». И мне вдруг стало страшно, потому что, может быть, она права. Я не ответила сразу, просто опустила взгляд. Горло сжалось, как будто внутри вдруг образовался ком. Не из слез, а из слов, которые я никогда не произносила. Она налила мне еще чаю. «Не спеши», — сказала она. «Но если хочешь, я дам тебе одну вещь, маленькую практику». Я подняла глаза. Она достала из ящика блокнот с обложкой, потертый по краям, и положила передо мной. «Пиши. Не обязательно красиво, не обязательно умно. Просто все, что чувствуешь, каждый день. Что Влад сказал, как ты на это отреагировала, какие мысли пришли, даже если они пугают». «Это дневник?» — спросила я. «Это зеркало, чтобы ты видела себя, настоящую. Не ту, на которую он смотрит, не ту, которую ты придумала, чтобы жить, а ту, которая внутри дрожит от боли. Или от радости, или от свободы». Я провела пальцами по обложке. Захотелось заплакать, но слез не было. «И еще», — добавила она, — «наблюдай, не за ним, за собой. Как ты себя чувствуешь рядом с ним? До разговора, после, когда он рядом, когда молчит, когда уходит. Где сжимается тело? Что говорит сердце? Это все тоже текст. Твой внутренний дневник». Я молчала. У меня вдруг возникло ощущение, будто я стою на краю. И если шагну, обратно уже не будет дороги. Но и оставаться там, где я была, больше невыносимо. Она посмотрела на меня внимательно. «Тебе не нужно принимать решения сейчас. Просто начни замечать. Все. Даже мельчайшее. И не вини себя за то, что видишь». Я кивнула. Забрала блокнот. «Спасибо» не сказала, не смогла. Но внутри вдруг что-то дрогнуло, как будто в темной комнате зашевелилась живая птица. Может быть, я правда есть, просто меня давно никто не слушал, даже я сама.